Глава 13. Кто строит заговор против меня? Это абсолютная правда, третий молодой господин. Танг Юань схватил его руку. Дзюньсе внезапно почувствовал, словно его руки намазали маслом. Они правда обещали мне это. Они сказали, что как только третий молодой господин придет, они отдадут мне расписку и больше ничего не сделают. А? Они правда сказали это? Лицо Дзюньсе хмурилось. Его глаза сверкнули на мгновение. Что-то тут было не так. Как это дело внезапно приняло такой оборот? Это должно было быть историей толстяка о потере его жены, но при чем тут я? Видимо, тут был какой-то трюк, и целью с самого начала был я. Это, вне всяких сомнений, была подстава. Рассматривая суперидиотский характер оригинального Дзюньмасе, как только он услышал бы о том, как с его братом поступили, он, конечно, разозлился бы. Затем, услышав, за кого его принимают, он дошел бы до кипения от злости. Дерзость Масе понесет его без всяких размышлений и обдумывания прямо в ловушку, которая устроена его врагами. Если эта ловушка была настроена так, чтобы подставить Дзюньмасе, то интриганы позади этого сценария, очевидно, очень хорошо изучили характер своей жертвы. Нет, этот заговор только на первый взгляд предназначался для Дзюньмасе. Никто не интересовался бы установкой такой подробной ловушки для поимки такого неопасного распутника. Его или ее истинная цель — никто иной, как дедушка Дзюнь. Может также быть, возможно, что за этими преступниками стоит еще и тайный лидер. В конце концов, и семья Дзюнь, и дедушка Дзюнь не были чем-то, с чем простые люди могут играть. Дзюньсе изучал толстяка перед ним, тайно задаваясь вопросом, какую роль эта тефтелька играет в такой схеме. Действительно ли он друг, или все же заодно с ними? Наблюдая текущее выражение лица Танг Юаня, который почти наложил в штаны, Дзюньсе понял, если толстяк не разыгрывает это, то он должен быть абсолютным сосунком. Если бы этот толстяк действительно отыгрывал сейчас роль, то он был бы богом среди актеров. И не только это. Он также являлся бы очень опасным человеком, истинное лицо которого очень хорошо скрыто. Должен ли он идти в ловушку или нет? Дзюньсе принял решение немедленно. Как он может пропустить такое веселое событие? С моими игорными навыками мог ли я действительно проиграть? Кроме того, если бы я принял решение не пойти, как я узнаю, кто пытался составить заговор против меня? Дзюньсе не был тем, кто позволит его врагам составлять заговор против него, скрываясь в тенях. Вытащить их на свет и убить их. Это всегда было его стилем введения дел. Тайно вспоминая божественное искусство небесной удачи, рот Дзюньсе слегка изогнулся в улыбке. «Даже если бы это была игра на деньги, то я все равно не проиграл бы». С таким видом внутренней энергии в моем распоряжении для меня слишком легко обмануть любого игрока. «Сколько серебра мы имеем?» — спросив, Дзюньсе повернулся к малышке Ке. Услышав, как Дзюньсе задает вопрос, используя слово «мы», сердце малышки Ке было переполнено чувствами и позора, и радости. Ее сердце необъяснимо чувствовало немного счастья. Она ответила с румянцем. «После того, как старый господин выяснил расходы молодого господина в прошлый раз, серебряная коробка в настоящее время насчитывает 120 тысяч лян серебром, 30 тысяч лян золотом, 300 лян в золотых листах, сотня слитков белого золота, фрагментного серебра». «Достаточно. Этого вполне достаточно. Я не собираюсь использовать так много». Слушая, как малышка Ке быстро отвечает с такой точностью, Дзюньсе остановил ее. Иначе эта упрямая маленькая девочка могла бы подсчитать, сколько это все в медных монетах. «Достань 50 тысяч серебряных лян и подготовь еще сотню кусков фрагментарного серебра», — сказал Дзюньсе. «Как такой маленькой суммы может быть достаточно?» Танг Юань практически подпрыгнул. Его лицо плакало, пока он просил. «Брат третий, молодой господин, этого даже недостаточно, чтобы покрыть часть долга. Ты же не пытаешься послать меня на смерть, нет? Я прошу тебя, брат!» «Толстяк, разве ты не говорил до этого, что как только я появлюсь, то твоя проблема с распиской будет улажена?» Мы собираемся сделать ставку, а не собираемся отдавать им деньги. Молодой господин Танг, почему же ты хочешь взять так много денег с собой? Разве это не стало бы обременительным и избыточным багажом? У тебя что, нет веры в мое игорное умение, которое непревзойденно в мире?» Дзюньси ответил. «Твое игорное умение, которое непревзойденно в мире?» Пара тонких глаз глупо пялилась, пока не стала круглой от удивления. Этот подвиг было нелегко исполнить на лице Танг Юня. Это был, несомненно, очень трудный маневр. Рот Юаня дергался, но если бы его сердце не было в настоящее время заполнено страхом и депрессией, то он бы, вероятно, рассмеялся вслух. Он в душе произнес: «Твое так называемое игорное умение, которое непревзойденно в мире. И я, кажется, не припоминаю и момента, когда бы ты выигрывал. Если только ты не говоришь о количестве раз, когда проигрывал. Если смотреть так, то и вправду, твое игорное умение непревзойденно никем в мире». Но чуть серьезнее добавил: «Без разницы. Как только ты придешь, то все сработает. Пока я могу возвратить расписку, чего мне бояться? Сукин сын, как я мог так сильно увлечься, чтобы зайти так далеко? Заложить свою собственную жену! Это действительно сумасшествие! Взять меньшее количество денег будет более правильно, по крайней мере, потери будут ограничены». Дзюньсе положил деньги в одежды и затем приказал, чтобы были подготовлены две лошади. Танг Юань уже стал нетерпеливым. Его пухлое тело покатилось к двери, а его маленькие глаза, нервно бегающие по всему вокруг, выглядели чрезвычайно напуганными. Дзюньсе смеялся, когда запрыгнул на лошадь. «То, что я вижу перед собой сейчас, вы, кажется, не так сильно испуганы сейчас». В момент, когда Танг Юань забрался сверху на свою лошадь, он сел на нее всем своим весом, заставляя ее недовольно заржать вслух. Все четыре копыта словно стали мягкими, почти дотронувшись до земли. Чуть больше напрягшись, конь смог встать нормально. А лошадь наверняка удивилась. «Я несла много людей, неся генералов, одетых в полную броню и держащих оружие в руке, я могла бежать свободно. Но почему этот человек настолько тяжелый? Один просчет, и я потеряю мое переднее копыто». Дзюньсе не смог остановить себя и засмеялся. Тогда он продвинулся вперед. Позади него следовало 8 телохранителей с крепкими телами, неся мечи на своих спинах. Лошадь Танг Юаня также начала двигаться, но с трудом. Она сильно ржала, ведь на ней был толстяк. Они вышли на улицу великого Донгфэнга, которая рассматривалась как самая экстравагантная улица в городе Тяньсянь. Улица постоянно шевелилась, активность на ней была высока, и она постоянно была заполнена непрекращающимся потоком людей. Танг Юань не думал о лошади и рванул вперед всей колонны. Он помчался далеко вперед, постоянно оглядываясь назад, и его лицо заполнилось беспокойством, очевидно опасаясь, что Дзюньсе двигался слишком медленно. После поворота с улицы Великого Донгфэнга есть ресторан, расположенный недалеко на севере, известный как ресторан «Аромат тысячи миль». Семья Ли управляет этим рестораном. Позади ресторана находится большой, неиспользуемый внутренний двор. Это дом тысячи золотых, упомянутый Танг Юанем. Это тайная область, место для молодых господ из благородных семей, где можно потратить большие деньги. Ведь там нет никаких пределов тому, что они поставят на кон. Пока воображение позволяет сделать ставку, она будет принята. Дзюньсе как раз собирался вывести свою лошадь вперед, когда несколько человек внезапно появились со стороны обочины. Во главе была молодая девушка. Она шла впереди, надувшись и сердито кричала: «Хватит следовать за мной! Вы надоедаете мне до смерти!» Другой человек пытался переубедить ее, не прекращая двигаться за ней. Сразу позади обоих, двигаясь за ними, было 8 телохранителей. Девушка походила на дочь из богатой семьи. Дзюньсе бросил короткий взгляд на нее. Девушка дулась, но была одарена симпатичной внешностью. Молодая девушка, которая уже была в гневе, заметила Дзюньсе, уставившегося на нее. Глубоко вздохнула и начала проклинать его. На что вы смотрите? Вы развратник!» Девушка уже была очень раздраженной, но увидев печально известного плейбоя Дзюньмасе, который к тому же уставился на нее, она внезапно решила использовать его в качестве выхода для ее гнева.